Глава 18. «Мне бы для начала понять, что за орден такой», — спросил я, на что Всеволод протянул ладонь вперед. «Для каких целей он нужен?» «Может, для начала чаю или кофе со сладостями? Разговор может быть долгим», — сказал мужчина и бросил на меня многозначительный взгляд. «Понятно, видимо, и разговоры ему даются не так легко, как он это показывает. Даже интересно, что за зелья ему такие пришлось принимать, если отдача даже спустя почти неделю не проходит. Или же это тоже часть игры, чтобы показать, что все было серьезно, но на самом деле все не так». «Не возражаю», — коротко произнес я. Принц, в свою очередь, нажал на кнопку под столом. Прошло 5 минут, и слуги вошли в двери, поднеся к столу новый чай для нас двоих и десерток напитку, после чего ушли. Мы с Всеволодом неспешно почаевничали, и только после этого, став заметно бодрее, он произнес: «Первую цель Ордена я уже озвучил. Вторая — объединить магов тьмы в единую организацию. Для полной реализации плана уйдут годы, если не десятилетия. Но ведь надо с чего-то начинать», — сдержанно улыбнулся его императорское высочество. «В будущем я вижу, что эта организация начнет поддерживать деятельность тайной канцелярии, охотников на магов тьмы, ИСБ, Имперскую гвардию и другие организации, ответственные за защиту государства». «Звучит пока что как очень муторная работа», — со скепсисом отнесся я к словам принца. «Причин возглавлять орден я не вижу. Как минимум, это большая ответственность — следить и проверять каждого его члена». «Тут вы ошибаетесь», — ответил принц, на что я приподнял левую бровь. «Если возглавите орден, то, обещаю, ответственности за действия его членов у вас не будет, как и обязательств. Вы мне нужны как символ, вокруг которого начнут объединяться люди. Для начала хватит нескольких магов тьмы». «Что насчет будущего расширения?» — решил сразу уточнить я. «Если нужно объединить как можно больше магов тьмы, то парочка фигур тут не обойдешься». «Об этом можно подумать, когда я взойду на трон. Хотя из-за нынешнего состояния это событие придется немного перенести», — ответил принц, рукой показывая на свои ноги. «Хорошо. А какая мне от этого всего выгода?» — спросил я, после чего взял дольку шоколада со стола и закинул ее в рот. «Почетный статус, власть, влияние. Враги не смогут вас никак достать, если только не захотят разгневать меня», — принялся объяснять принц. «Также доступ к секретным материалам, опасным заданиям и самым редким заклинаниям. Я не тороплюсь решением. У вас, по крайней мере, есть время до конца учебного года». «Хорошо. В таком случае меня вот что еще интересует». Разговор с принцем и впрямь оказался долгим и утомительным. Пришлось задать очень много вопросов и еще больше уточнений, чтобы точно понимать, во что я могу ввязаться и чем мне это может грозить. По итогу, идея Романова мне даже пришлась по душе. Если верить словам принца, то, соглашаясь на сделку, в моей жизни буквально ничего не изменится. Ну, разве что меня будут почетно звать магистром и время от времени обращаться за помощью, что, собственно, и сейчас делают. Я также при желании смогу дальше обучать студентов магии, ходить в рейды в аномалии, варить зелья, управлять бизнесом, отдыхать и в целом заниматься любимыми делами. Из плюсов: потенциальным врагам меня будет сложнее достать. Нет, они, конечно, могут нанять наемников, чтобы испортить мне жизнь, но не более. Вызов на дуэль, например, будет расцениваться как оскорбление всего ордена, и в том числе Романовых, которые будут оказывать напрямую поддержку организации. Удобно, хотя чувствую, я буду по этому скучать. Все-таки наказывать аристократов за их излишнюю гордыню приятно, особенно когда они сами лезут ко мне в руки. Да и мир от этого становится только лучше. Обсудив все детали, я попрощался с Всеволодом и поехал обратно в академию. Возникло, конечно, желание посетить еще пентхаус, но мне стало лень этим заниматься. Хотелось просто поужинать и лечь спать. Собственно, этим я и занялся, а то все дела да дела. Ничего страшного, подождет пентхаус до утра, никуда не убежит. Это же моя собственность, и на нее пока что никто не нападал. Правда, на утро такой возможности у меня не появилось. С утра мне позвонила Некрасова. «Я весь внимание», — сказал я, приложив телефон к уху. «Все равно ведь игнорировать не получится». «Есть новости, Алексей Дмитриевич. Встретимся сегодня в ресторане. Адрес скинула сообщением». — сказала девушка, после чего отключилась. Да уж, вот так поставила перед фактом. Видимо, и впрямь что-то срочное. Был, конечно, соблазн никуда не ехать, но любопытство все же взяло вверх. Да и в конце концов, приятно побыть в женской компании, тем более с такой девушкой. К слову, если соглашусь быть магистром, надо будет Софии предложить вступить в орден. Учитывая, что сказал принц, работки для нее найдется немало, даже с учетом специфики ее профессии. В конце концов, не мне же работать, надо напрягать этим других. Встав с кровати, я умылся, позавтракал, потренировался и нет, не направился в ресторан. Времени еще хватало, поэтому решил заглянуть в библиотеку. Надо было подобрать литературу для Волкова. Все-таки одних моих знаний маловато будет. Я все же не пространственный маг, а его магия тьмы будет завязана именно на этом. По крайней мере, это самое ожидаемое, а там посмотрим, как получится. Да и в целом, надо бы студентам какую-то задачку на следующий год подготовить. Полоса препятствий — это хорошо, но все равно недостаточно и как-то предсказуемо, что ли. Лабиринт тоже не подходит, он скорее одноразовый, хотя и тут можно заморочиться и сделать его изменяющимся. Впрочем, ладно, что-то да придумаю. Пусть пока наслаждаются отдыхом. Закончив со всеми делами, я сел на мотоцикл и поехал навстречу. Правда, вместо ресторана я скорее увидел шашлычную. Что ж, неожиданный выбор для такой важной и деловой особы. Зато все было чисто, никаких гостей, только мы вдвоем, официанты и повара. «Опаздываете», — сказала Виктория, сидя за столом и держа в руках бокал с гранатовым соком. Правда, выглядела она слегка бледноватой. «Странно». «Я вообще-то пришел на 10 минут раньше назначенного срока», — ухмыльнулся я в ответ, садясь за стол. «Джентльмены приходят за полчаса», — пошутила в ответ глава ИСБ. «Что ж, значит, не судьба мне им быть». Пожал я плечами и обратил внимание, как волосатый поджарый мужчина несет нам мясо прямо на шампурах. «Как самочувствие?» «Не жалуюсь, а к чему вопрос?» — недоуменно посмотрела на меня девушка. «Еще бы, это не в моем духе задавать такие вопросы, если только это не происходит после боя». «Да так, пока не берите в голову», — сказал я, после чего создал звуковой барьер вокруг нас. Запах мяса тем временем только разодорил аппетит. «Молодец, шашлычник, знает свое дело». «Что за срочные новости такие, что меня выдернули из кровати?» «Новости, касающиеся вопроса с прекрасно вам известными Фроловыми. Думаю, вам будет интересно их услышать», — заинтриговала девушка и слегка отпила из бокала. «Пока вас не было, я искала связи с тем, кому может быть выгодна подстава. Получилась любопытная ситуация. По всей видимости, в этом замешан второй принц». «О как», — сказал я, но на самом деле не сильно удивился услышанному. Скорее возник вопрос, а как так получилось, если Фроловы все это время его поддерживали? «А откуда такие выводы?» «Сразу оговорюсь, прямых доказательств у меня нет. Да и не позволят мне открыть дело на прямого наследника правящего рода», — покачала головой Некрасова, после чего снова отпила из бокала и сразу закашляла в ладошку. «Нет, это уже как-то совсем странно». «Ничего страшного, вы меня знаете, я вам полностью доверяю». «Так о чем речь?» — спросил я и взял в руки кусочек мяса, после чего съел. «Сочное и жирное». «Извините, не в то горло попало», — оправдалась девушка, на что я молча кивнул. «Дело вот в чем. Я не совсем законно связалась с одним из боссов преступного мира. Он был ответственен за разработку сайта, где наемники могли принимать анонимные заказы. Надавив на него, я вышла сначала на одного посредника, затем второго, третьего. Ладно, думаю, лучше опустить эти подробности, иначе рассказ получится слишком длинным. В итоге, спустя больше недели поисков, я вышла на человека, кто, собственно, подбросил вам те предупреждения». «Сомневаюсь, что второй принц лично подкинул бы их», — задумчиво проговорил я, вытерев рот салфеткой. «Возможно, Ермаков? Или этот генерал Колесников? Хотя нет, вокруг последнего слишком много внимания. Возможно, Долгоруковы?» «Все мимо», — едва заметно улыбнулась Некрасова. «Им оказался телохранитель Лаврентия Яковлева. Богдан Архипович Кулаков, 40 лет, холост. Простолюдин, но при этом несколько раз менял имена и фамилию. Скорее всего, он не тот, кем хочет казаться». «Да уж, а я ведь ясно дал понять Яковлеву, чтобы не лез не в свое дело», — покачал я головой. «Нет, Яковлев тут совсем ни при чем. Скорее наоборот, он в последнее время вставляет второму принцу палки в колеса», — возразила Виктория, на что я удивленно вскинул брови. Тут даже я не поняла, что конкретно происходит. Возможно, они поссорились, а может, есть иные причины. Как факт, Кулаков сейчас, по всей видимости, шпионит за Яковлевым. «Понял, а есть еще какие мысли?» — поинтересовался я. «Да, второй принц вполне вероятно работает с Крахом. Это не подтвержденная информация, но многое об этом говорит. Также вполне реально, что покушение на принцев его рук дело», — задумчиво ответила Виктория, глядя себе в тарелку. «Но опять же, доказательств на руках у меня слишком мало. Да и подтвердить их мне никто не даст. Я ограничена своими полномочиями». «В отличие от меня», — ухмыльнулся я, поняв, к чему она клонит. «Хорошо, тогда поделюсь кое-чем. Думаю, в ближайшее время у меня появятся новые улики против Краха. До того момента предлагаю не действовать открыто. Провоцировать врагов будет лишним. Меня и так в последнее время хотят убить все, кому не лень. Да и вас, я так понимаю, тоже». «О чем вы?» — девушка подняла недоуменный взгляд в мою сторону. «Пока что только догадка, но надо все проверить», — покачал я головой. «Предлагаю сначала поесть, а затем поедем ко мне в пентхаус. Если у вас есть работа, лучше ее отложите. Можете считать, что содействуете мне расследованию. Главное, доверьтесь мне». Виктория несколько секунд мялась, прежде чем ответить. «Хорошо, только ненадолго, иначе у меня будет много головной боли в попытках все это разобрать. Да и сами знаете, оставлять своих агентов на заместителей... Все будет в порядке», — подмигнул я. После того, как перекусили, мы поехали в пентхаус. Ключ к нему мне выдали у стойки администратора, после чего мы безо всяких проблем поднялись на последний этаж. Если говорить про квадратные метры, то он практически не уступал моему дому в академии, однако внутренний интерьер оказался достаточно скромным. Никаких тебе роскошных картин, дорогой мебели, золота и всего такого. Такое решение мне пришлось как раз по вкусу. Не люблю я эту вычурность и показушность. «Так зачем мы пришли?» — спросила меня Виктория после того, как мы вдвоем закончили осматривать пентхаус. «Неужто ты решил таким способом пригласить меня на свидание?» — перешла девушка на «ты». В номере уже не приходилось соблюдать формальности. «Учитывая, сколько ты добыла информации, свою часть договора ты выполнила», — ухмыльнулся я в ответ. «Правда, свиданием это назвать вряд ли получится. Есть у меня подозрение, что с тобой что-то сделали. Возможно, отравили, а может, еще что-то». «Я в порядке и нормально себя чувствую. Просто переработки дали о себе знать». Нахмурилась и покачала головой Виктория. «С отцом та же беда была. Он слишком много работал, не спал, вот и рано умер от остановки сердца. Возьму потом пару выходных и снова буду в норме». «Поверь, внутреннее предчувствие меня еще ни разу не обмануло». С этими словами я щелкнул пальцами и призвал ворона. «Лучше уж перестраховаться». По глазам девушки читалось, что она иного мнения об этой ситуации, но спорить не стала. Виктория прекрасно понимала, что я могу быть очень упертым и долго настаивать на своем. Проще уж согласиться на просьбу. «Ладно, что мне делать?» — наконец-то спросила она. «Сразу говорю, у целителя я уже проверялась, он ничего не нашел». «Каждый может ошибиться. Просто стой прямо», — спокойно ответил я, после чего дотронулся до ее спины и стал изучать потоком маны. Если быть точнее, как работает ее энергетическая структура. За 15 минут я ничего не нашел. Никакого хаоса в энергетической структуре я не заметил. Ядро тоже оставалось целым. Следов яда или проклятия не заметил. Поэтому, недолго думая, я призвал ворона, чтобы тоже поделиться своим мнением. Он, конечно, Некрасова недолюбливал, но ничего, задобри его дополнительной порцией маны. Фамильяр минут 5 внимательно смотрел на главу ИСБ, после чего выдал. «Хоть убей, я не представляю, что ты ищешь!» — каркнул он, садясь обратно мне на плечо. «Никаких следов чужеродной магии. Обычный яд магов тоже убить не способен. Возможно, это врожденный порок, я не знаю». «Какой порок?» — спросила Виктория, внимательно посмотрев на ворона. «Мой хозяин верно подметил, что у тебя кожа побледнела. Только бледность эта странно выглядит. Неестественно, я бы сказал. Что-то с тобой явно не так. Может, обследуешься у обычных врачей, мало ли». На этом моменте я решил прервать ворона. «Достаточно. Я не думаю, что дело в этом, надо...» «Алекс, не надо преувеличивать проблему», — возразила девушка, недовольно посмотрев на фамильяра. «Говорю же, я в порядке. Не надо так волноваться. Внутреннее предчувствие тоже может ошибиться. Так что давай закроем тему, меня еще работа ждет». «Поступим иначе. Я сделаю еще одну проверку. Если она ничего не обнаружит, то больше я настаивать не стану». «Договорились?» Пошел я на компромисс. В любом случае, других вариантов решения проблемы я не видел. Вдруг мне и впрямь почудилось. «Хорошо, но только последнюю», — настояла Виктория. «Вот и славно», — хлопнул я в ладоши, после чего сказал. «Раздевайся». «Прямо здесь?» — многозначительно посмотрела на меня Некрасова. Причем в ее взгляде читалось столько эмоций, что словами не описать. Озадаченность, смущение, недовольство. «Так надо», — спокойно ответил я. «Одежда будет мешать проверке». «Тогда хотя бы отвернись и ворона отзови», — смущенно сказала она, на что я с трудом сдержал смех. «Ну да, когда я ее раздеваю и вижу голой, это нормально, а вот в данной ситуации нет. Что ж, разум и логика девушек порой полны загадок». «Хорошо, не смотрю», — сказал я и, отвернувшись, отозвал ворона обратно в план тьмы. Тот в целом был даже не против. «Я готова». Через минуту сказала девушка, на ней оставалось только нижнее белье, довольно эротичное, надо отметить, с кружевами. «Понял», — коротко ответил я и добавил. «Мне придется из тебя выкачать ману. Будет немного неприятно, но главное, не сопротивляйся». «Знаю», — кивнула Виктория, после чего повернулась ко мне спиной. «Можешь начинать, только не затягивай». «Хорошо», — ответил я и обратил внимание, что возле ее позвоночника появилась розинка. Что-то до этого я ее не замечал. Нет, понятное дело, что с возрастом они могут появляться на теле, но конкретно это выглядело одновременно и естественно, и необычно. Внутреннее предчувствие кричало о том, что с ней что-то не так. Глубоко вздохнув, я дотронулся ладошкой до спины Некрасовой. Девушка на мгновение вздрогнула, но продолжала молча стоять, ожидая, когда я начну действовать. Во второй раз я решил проверить энергетическую структуру и в этот раз удачно заметил важную деталь. Примерно там, где находилась родинка, мана всегда вела себя чуть странно. То поток замедлялся, то наоборот ускорялся. Первый раз с таким сталкиваюсь. Недолго думая, я призвал ворона и сказал ему: «Приготовься, сейчас что-то будет». Сразу же следом я стал выкачивать ману. Первые пару минут ничего не происходило, я забирал у главы ИСБ крохи маны. Однако затем я ускорился и стал забирать ману именно оттуда, где находилась родинка. Моя догадка подтвердилась. Вместе с обычной маной я стал поглощать тьму, находившуюся внутри девушки. «Больно». Не простонала, а скорее прорычала Виктория, крепко сжав зубы и кулаки. Осанка при этом у нее оставалась абсолютно ровной. «Терпи, это проклятие, недолго осталось, ты справишься», — подбодрил ее ворон, чем меня приятно удивил. «Главное, не теряй сознание». «Демоны», — выругалась она, но продолжала стойко терпеть. Я тем временем впитывал всю эту тьму в себя и уничтожал ее. Не самый лучший, конечно, способ избавиться от проклятия, но какой уж есть. Зная изначально, что это за тип проклятия, то еще мог бы провести ритуал, а так пришлось пользоваться грубыми методами и рисковать своим здоровьем. Хорошо, хоть тьма оказалась не такой насыщенной, как я предполагал. Моих сил более чем хватало для ее уничтожения. Так что дело осталось за малым — полностью высосать всю тьму из организма за раз и не опустошить ману девушки. Через несколько минут все закончилось, от тьмы не осталось и следа. В тот же миг, как я закончил процедуру, Виктория тяжело выдохнула и чуть было не упала на пол. В последний момент я успел ее поймать и заметил, что она все-таки потеряла сознание. Ничего удивительного, я почти до конца опустошил ее запас маны. Недолго думая, я взял ее на руки и уложил в кровать, после чего накрыл одеялом. Заодно позвонил Зориной и попросил привезти несколько алхимических зелий. Оставлять девушку в таком состоянии я, само собой, не мог, а звать целителей не хотел. Еще не хватало, чтобы по всей стране разошлись слухи и сплетни. Убедившись, что с Викторией все в порядке, я стал обдумывать, а что это вообще было? Как мы вдвоем с вороном не заметили проклятие? «Это древняя магия», — сказал фамильяр после того, как я пришел в зал и сел на диван. «Мне однажды доводилось с такой столкнуться. Проклятие работает как пиявка, прилепляется к человеку и высасывает из него всю ману. Чем больше маны высасывает, тем сильнее становится. Только его изначальная версия никак не связана с тьмой, да и обнаружить таковое не составляет труда. «Меня больше волнует, как ее умудрились незаметно проклясть», — спросил я, приподняв левую бровь. «Сам знаешь, проклятия обычно зарабатывают в аномалиях. В мире не так много людей, способных проклинать. Да и то у них проклятия слабые. Попахивает уникальной магией, прямо скажем. Может, какой-то особо одаренный?» «Наверное, тут уж я тебе никак не подскажу», — щелкнул клювом ворон и добавил. «Но совет все-таки дам. Это проклятие должно было высосать из твоей подруги все соки. Она несколько дней будет жутко измотана. Тебе бы сменную одежду ей достать». «Дельная мысль», — согласно кивнул я, после чего глянул на сущность тьмы. «А ты чего к ней так подобрел?» «Да так. Думал, что она тебя только использует, но ошибался. Битва с оборотнем доказала обратное». Прокаркал фамильяр, после чего тоже взмахнул крыльями и сел на диван. «Она заслужила мое уважение. Пока что. Да и боль стойко перетерпела. С такой волей могла бы стать хорошим магом тьмы». «У каждого свой путь», — сказал я, после чего призвал Вильзи и протянул ей свою карту. «Будь добра, купи Виктории одежду. Только спрячь хвост и рожки, а то люди тебя неправильно поймут». «Как прикажете, мастер», — улыбнулась Вильзи, забрав кошелек. «Вы сделали правильный выбор». «Знаю, поэтому тебя попросил о помощи». Договорив, я заметил, как рожки и хвост исчезли за иллюзией. «Только накупи всего побольше, мало ли ей что-то вдруг покажется не по вкусу. Кстати, продукты тоже надо купить. Нужно... Не знаю, как тут кормят, но для истощенного человека лучше всего подойдет домашняя еда. Тот же куриный бульон, например. Он сам по себе, правда, довольно пресный и невкусный, но стоит добавить парочку других ингредиентов, трав, специй и приготовить это все магией, как вкус приобретает совершенно другие оттенки. Такое хоть в ресторане подавай». Когда Вильзи ушла, я потянулся и позволил себе расслабиться. Все зависящее от себя я сделал. Самое главное, что жизни Виктории ничего не угрожает. Теперь можно помедитировать и самому восстановить силы. Мало ли еще кому-то взбредет в голову напасть на меня в отеле. Виктории снился странный сон. Она попала в бездну. И черные руки без остановки тащили ее на дно. Сколько бы девушка ни махала мечом, рук меньше не остановилось. Она не могла вырваться из ловушки, но затем появился лучик света, рассеивший тьму. В этот же момент она проснулась и открыла глаза. Глава ИСБ всеми силами пыталась вспомнить, что случилось, но получалось у нее так себе. Она помнила, как Алекс попросил ее раздеться, затем стал выкачивать ману, а затем... Дальше все казалось смутным и размытым. Она четко помнила адскую боль, и на этом все. Сейчас же она чувствовала слабость и голод. Разум отказывался нормально работать, требуя отдыха. Девушка было попыталась встать, но у нее ничего не получилось. Тело тоже отказывалось слушаться. «Доброе утро, Соня!» — услышала она знакомый голос и не без труда повернула голову, увидела Алекса. Тот стоял с миской и ложкой в руках. «Я напоил тебя несколькими зельями и обезболивающими, чтобы ты быстрее восстановилась. Можешь не переживать. Позже я расскажу, что случилось. Побереги силы и ничего не говори. Тем более я как раз приготовил для тебя специальный бульон. Ешь, пока горячий». С этими словами Алекс принялся кормить ее с ложки. Виктория чувствовала одновременно смущение и странную радость в груди. Ей не нравилось чувствовать себя беспомощной, но в то же время забота князя заставляла сердце сильнее биться в груди. Даже от одного взгляда на парня казалось, что внутри тела словно вспыхивает огонь, которого раньше она не чувствовала. «Похоже, я влюбилась», — промелькнула мысль у нее в голове.